Глава 14. Порт Яффы встречал неприветливо, и притом весьма. Катером береговой охраны, вынырнувшим из-за парусных судов, встречал их порт. Катерок был так себе, раза в 4 меньше подтопленного раумбота. На носу ручной пулемет МГ-42 и 2 пулеметчика в касках. Над рубкой вымпел со свастикой. «Хранители!» — пробормотал Хабибулла. «Хранители гроба!» Кроме пулеметного расчета, на борту катера находилось 6 автоматчиков в желто-коричневой тропической форме. Плюс офицер. Итого 9 человек. Фигово. Разряженный фауст-патрон, как и бесполезный трофейный шмастер, давно уже покоится на морском дне. Так что, если начнется заварушка, на поле придется переть с мечами и стрелами. Небольшой юркой суденышко цай-команды ловко лавировало между когами, нефами и арабскими торговыми дхау. Катер приближался к кораблю под венецианским флагом. — Ваше Величество, вам лучше укрыться в трюме, — посоветовал Бурцев. Алиса шампанское не возражала. Ее Величество спустилось вниз. Бурцев остался на палубе. Нехорошо было на душе, тревожно. Беглянка королевы в трюме — это ведь еще полбеды. Вся их маскировка, скрывавшая следы пулеметного обстрела, рассчитана на беглый поверхностный осмотр кога со стороны. Если немцы поднимутся на судно, пиши пропало. А именно это, по всей видимости, намеревались сделать люди на катере. Нехитрый план, скромно, не привлекая внимания, подойти к берегу, быстренько высадиться и отправить королеву со всей команды прочь. Теперь не сработает. Разворачивать корабль тоже поздно. Эсэсовский катер скоро будет под бортом. — Таможня тут, блин, летует, что ли? — пробормотал Бурцев. — Раньше такого не было, — заметил Хабибулла. — Что ж... Раньше было раньше. Видимо, потери связи с двумя самолетами и исчезновение подлодки не прошли даром. Порядки менялись. Катер подплыл ближе. Высокий офицер проорал в рупор по-немецки. — Эй, на коге, бросайте якорь! Приказ был продублирован на итальянском, французском, английском и даже вроде бы на арабском. На русском не прозвучало ни слова. Уже лучше. Их пока не подозревают в нелегальной перевозке полковника Исаева. И на этом спасибо. — В чем дело, уважаемый? — вежливо возмутился Бурцев. Тоже, разумеется, по-немецки. — У нас мирный торговый корабль, и никогда еще... — Бросай якорь, я говорю! — гаркнул офицер. — Приказано проверять все суда, входящие в порт. — Не подчинитесь? Пустим посудину на дно. Так. Кок попал под общую раздачу, и закосить под дурачка не удастся. Ствол немецкого пулемета в самом деле смотрит им в борт, чуть пониже ватерлинии. Жюль в растерянности взглянул на Бурцева. «Выполняй!» — кивнул тот. «Брось якорь, но стой рядом. Возможно, придется рубить канаты». Джеймс перевел. Жюль сделал, как было велено. Матросы скинули за борт тяжеленную двурогую дуру с деревянной поперечиной штоком. Капитан застыл возле у натянувшегося каната, положив руку на эфес меча. Этот широкий кривой клинок — пиратский трофей. Годился и для абордажной схватки, и для разрубания корабельных снастей. — Гаврила, Дмитрий, Сбысла, ко мне! Пока подруливал патрульный катер, Бурцев отдавал последнее распоряжение. — Если начнется драка, прыгайте к хранителям в лодку и валите всех подряд, чтобы никто даже писнуть не успел. — Бурангул, дядька Адам, возьмите луки, встаньте на корме, прикройте в случае чего. — Сема, Хабибулла, на нас. Вы иноземные купцы, зафрахтовали венецианское судно, ясно? — Нет? — Короче, раздувайте щеки, лопочите что угодно. Главное, чтобы непонятно было. — Джеймс, Пока Жюль дежурит у якоря, ты у нас за капитана. Венеция тебе знакома, так что на слове немцы тебя не поймают. Освальд, присмотри за трюмом, там королева. Если кто полезет, в общем, знаешь, что делать. Только без шума. Фашистам бросили два каната с борта, обращенного к морю, а не к порту. Маленькая хитрость. Так массивный корпус Кога закрывает катерок от любопытных глаз. Крепкими морскими узлами эсэсовцы привязали брошенные концы к своей посудине. Два судна в одной связке терлись теперь друг от друга. Хорошо, абордажные ключи не понадобятся. Сбираться на высокобортный Ког фашистам тоже пришлось с помощью веревок. Начищенные сапоги скользили по мокрой обшивке. Мундиры пачкались о промасленное дерево. Фрицы ругались. Наверное, им самим осточертели все эти бессмысленные проверки. Но служба... Ее гитлерцы несли исправно. На палубу поднялись два автоматчика. Один, судя по нашивкам, сержант-шарфюр, другой — рядовой. Крепкие ребята. И вымуштрованные. Оба лезли на корабль, забросив шмайсеры за спину. Но едва ноги коснулись палубы, оружие снова было в руках. Немецкий десант перебрался на Кок ловко, даже не потревожив щитов, закрывавших простреленный борт. Может, принесет? Фрицы обратили угрюмые лица к Бурцеву. С ним они перекрикивались при сближении, и его же принимали за главного. Заговорил тот, что с сержантскими нашивками. — Чей корабль? — Венецианский. Бурцев указал на флаг со львом. Немцы и брови не повели. Союзникам тут поблажек не полагалось. «Что за азиата на борту?» Шарфюрер неприятно глянул на Сыма Дзяна и Бурангула. Покосился на Хабибулу. «Нас нанял китайский купец со своим слугой», — выкручился Бурцев. «И сарацин этот, он тоже купец, партнер и проводник, а также знаток местных рынков, цен и обычаев». — Что везете? — перебил сержант. — Товар из Китая, тюки с шелком. — Хм, через Европу? Через Венецию? — Так и выгоднее, уважаемый. Новый шелковый путь недавно открылся. Не слыхали? Половину товаров мы выгодно продали в Италии, половину привезли сюда. — Половину? Что-то осадка у вашего корабля такая, будто вы все свое добро в Венеции распродали. — Так шелк, он ведь не тяжелый совсем. А у нас, окроме него, и нет ничего более. Но зато шелк лучший из лучших. Невесомый, как воздух. На ощупь нежный, как кожа юной девы. Бурцев расхваливал несуществующий товар, заговаривал зубы. — Хватит поясничать. Позови купцов, — приказал эсэсовец. Бурцев позвал. Сыма Дзян подошел важный и приветливый одновременно. Хабибулла следовал за ним, напряженный, настороженный.